Мы оделись. Рассветный полумрак стремительно превращался в день. Еды не было, не было ничего, что помогло бы нам протянуть время. Делать было нечего, и все уже было сказано. Теперь ему пора уходить, чтобы вовремя добраться до Друмосских болот. Наступил час нашего последнего расставания, а мы не знали, как сказать «до свидания». Наконец Джейми криво улыбнулся, наклонился и нежно поцеловал меня в губы. «Говорят», — начал он и остановился, чтобы прокашляться. «Говорят, в старые времена, когда мужчина отправлялся в дальний путь для свершения великих дел, он должен был найти колдунью и попросить у нее благословения. Он поворачивался лицом в ту сторону, куда ему предстояло уйти, а она становилась позади него и произносила над ним слова молитвы. Когда она заканчивала, он должен был идти прямо вперед и не оглядываться, иначе его поход будет неудачным. Джейми осторожно коснулся моего лица и отвернулся, уставясь в открытую дверь. Утреннее солнце врывалось в хижину, зажигая его волосы тысячами огней. Он расправил широкие плечи и глубоко вздохнул. «Благослови же меня, моя колдунья!» Я положила руку ему на плечо и задумалась. Дженни научила меня нескольким древним кельтским молитвам. Я попыталась восстановить их в памяти. «Иисусе, Сын Марии!» — начала я охрипшим голосом. «Ныне взываю к милосердию Твоему от имени Иоанна Апостола, от имени всех святых Твоей обители. Прошу Тебя сохранить его в предстоящей битве». Я остановилась, заслышав внизу у подножия звуки голосов, топот ног. Джейми замер на секунду, плечо напряглось под моей ладонью, затем он повернулся и подтолкнул меня в торец дома, туда, где стена совершенно разрушилась. «Беги», — сказал он, — «это англичане. Уходи, Клэр». Я побежала к проему в стене, сердце мое колотилось у самого горла, а Джейми, держа руку на рукоятке меча, повернулся ко входу. На мгновение я задержалась, чтобы в последний раз взглянуть на него. Джейми тоже повернул голову, заметил мое движение и неожиданно оказался рядом. Он яростно сжал меня и подтолкнул к стене. Его набухшая плоть прижалась к моему животу. Рукоятка кинжала впилась в бок. «Еще раз! Я должен!» Он прижал меня к стене. Я подобрала свои юбки. Он поднял свою. Это не был любовный акт. Он взял меня быстро и властно. Все закончилось в считанные секунды. Голоса зазвучали ближе. Теперь они слышались примерно в сотни ярдов от нас. Джейми еще раз поцеловал меня так, что во рту остался вкус крови. «Назови его Брайан», — сказал он, — «в честь моего отца». Он подтолкнул меня к проему, и я побежала. Перед тем, как выбраться из дома, я оглянулась. Джейми стоял в дверном проеме, меч наполовину вытащен из ножен, в правой руке кинжал. Англичане, не подозревая, что в разрушенном доме кто-то есть, не позаботились о том, чтобы выслать вперед разведчика. Склон холма с этой стороны дома был пуст. Я пересекла его и бросилась в заросли ольхи. Ослепнув от слез, я неслась сквозь кустарник, отмахивалась от преграждающих путь ветвей, спотыкалась о камни. От дома доносились крики и слышался лязг металла. Мои бедра были липкими от семени Джейми. Казалось, я никогда не доберусь до вершины холма и проведу остаток жизни, пробираясь сквозь преграждающие мне путь деревья. По-видимому, позади послышался треск сучьев. Кто-то заметил, как я выбежала из хижины. Я смахнула слезы и бросилась вперед, помогая себе и руками, и ногами, так как склон становился все круче. Вдруг я очутилась на открытом месте, на том самом памятном мне гранитном козырьке. Из скалы поднималось маленькое кизиловое деревце, вокруг валялись небольшие валуны. Я остановилась на краю каменного круга и посмотрела вниз, безуспешно пытаясь разглядеть, что же там происходит, сколько английских солдат подступает к дому. Удалось ли Джейми отбиться от них и добраться до своей лошади, стреноженной внизу? Без нее ему ни за что не успеть в Калоден. Вдруг за кустом, чуть ниже меня, что-то мелькнуло. Красный мундир английского солдата. Я повернулась, задыхаясь, пронеслась по пружинящему под ногами торфянику и нырнула в расщелину скалы.